Дорогие друзья, приглашаем к приемникам всех, кто любит природу и животных. И начинаем передачу «В мире природы». В наших передачах вы услышите много интересного о природе. Причем сами животные расскажут вам о своей жизни. Ведь животным есть чему научить людей. В мудрой, древней книге Библии сказано об этом так. «Спроси у скота, и научит тебя, у птицы небесной, и возвестит тебе, или побеседуй с землею, и наставит тебя, и скажут тебе рыбы морские». Кто во всем этом не узнает, что рука Господа сотворила сие? В его руке душа всего живущего. Спроси у скота, у птицы, побеседуй с землею, скажу тебе рыбы. Эти слова из 12 главы книги Иова, конечно, нельзя понимать буквально. Но ведь природа, и в том числе мир животных, как бы рассказывает о себе, раскрывает свои тайны тем людям, которые ее изучают. И многообразие природы, ее сложность и красота напоминают людям о величии ее Творца. В сегодняшней передаче вы услышите о пещерных жителях. Я имею в виду птиц. Да, мы передадим беседу с птицей, которая любит жить в темной пещере. Птицу эту зовут Гуахара или жиряковый козадой. И она расскажет о своей способности ориентироваться в темноте. А затем речь в нашей программе пойдет о растении, которое умеет ловить насекомых. В пещере огромной темно и страшновато. Странные звуки разносит эхо. Говорят, на уступах скал угловатых птицы живут в пещере этой. Они козадоями называются. В темноте умело летают. На стены не натыкаются пещеры, в которой обитают. Решила в пещеру к ним зайти, узнать, как удается им в темноте летать? Здравствуй, птица козадой, поговори со мной. О чем беседу вести желаешь? О том, как в пещере ты поживаешь. Поживаю я в пещере неплохо. Мы ведь, птицы Гуахаро, как раз к жизни в пещерах приспособлены. Птицы Гуахаро? Разве тебя называют не козадоем, а Гуахаро? Меня зовут Жиряковый Козадой или Гуахаро. Ах, вот оно что! Да, Гуахаро так нас здесь, в Южной Америке, называют. Вы только в Южной Америке обитаете? Да, только в Южной Америке, в горах. Вернее, в горных пещерах. А относитесь вы, Гуахаро, к отряду птиц козадоев? Верно. Я уже сказал, нас жиряковыми козадоями называют. Почему жиряковыми? Потому что у нас довольно толстый слой жира есть на животе. Толстый слой жира? Зачем? Сидим-то мы в пещерах, на скалах, на камнях, часто холодных. Лишний слой теплоизоляции в таких условиях иметь не мешает. Ага, а жир как раз хороший теплоизолятор. Точно. Скажи, птица жиряковой козадой или Гуахаро, А как вы, живя в пещере без света, обходитесь? Здесь же очень темно. Темно? Здесь, неподалеку от входа в пещеру, по-моему, довольно светло. Вот там, где гнезда наши находятся, действительно кромешная тьма. Ваши гнезда далеко от входа? От входа в пещеру? Почти километр. Почти километр? Ух ты! Представляю, как там темно. Да. Я вижу, у тебя фотоаппарат есть. Есть. Если хочешь знать, там, где находятся наши гнезда, пленка твоего фотоаппарата не засветится и за полчаса. Вот как? Полная тьма. А как же вы там летаете? Как же вы в такой темноте свои гнезда находите? Секрет у нас один есть. Секрет? Да, наш Творец снабдил нас специальным приспособлением, с помощью которого мы в темноте очень хорошо ориентируемся. Интересно, что это такое? Не могла бы ты, птица Казадой или Гуахара, мне о твоем особом приспособлении рассказать? Рассказать? Да, я запишу твой рассказ на пленку магнитофона, и потом мы его по радио передадим. Ну что ж, хорошо, передавайте. Отлично. Да, птица Гуахара, скажи, пожалуйста, несколько слов о своей внешности. Ведь наши радиослушатели тебя не видят. Верно, не видят. У меня перышки буро-коричневые с белыми пятнышками. В длину ты, птица Гуахара, сантиметров 30? Правильно, 30 сантиметров. Размах моих крыльев почти метр. Ты хорошо летаешь? Конечно. Ведь иногда нам приходится летать за кормом на далекие расстояния. Правда? Да, бывает, километров 80 пролетаем, чтобы подходящую пищу найти. Ого, 80 километров? Немало. Скажи, птица Казадой или Гуахара, а чем вы питаетесь? Мы питаемся только фруктами. Фруктами? Да, в основном теми, которые на пальмах растут. Понятно. Мы их своими крепкими клювами прямо на лету срываем. Прямо на лету? На деревьях не засиживаетесь? Нет. Срываем фрукты и несем их в свою пещеру. Мы ночью за ними летаем. Ночью летаете за фруктами? Конечно. И вы их ночью в темноте находите? Находим. 70-80 километров пролетим, а найдем. Значит, вы, птицы Гуахара, хорошо в темноте видите? Да, хорошо. Так же, как совы. Видишь, глаза у меня какие большие. Вижу. И при том нюх хороший. У тебя, птица Гуахара, хороший нюх? Конечно. Многие вкусные плоды на пальмах висящие приятный аромат издают. И я их ночью по запаху нахожу. Ясно. Да. Творец природы отлично приспособил меня к ночному образу жизни, даровав мне очень хороший нюх и прекрасное ночное зрение. Согласна. Скажи, птица Казадой или Гуахара, ты в темных пещерах можешь летать, благодаря тому, что твои глаза хорошо видят в темноте? Нет. В глубине пещеры настолько темно, что даже я ничего там не вижу. Как не видишь? Не понимаю. А зачем же вы тогда в темных пещерах селитесь? Для безопасности. В темной пещере никто из хищных птиц или зверей нас не найдет. А А вы-то сами как свои гнезда в пещерах находите, если в полной темноте ничего не видите? На слух. То есть как на слух? А это и есть наш секрет, о котором я тебе говорил. Для ориентировки в полной темноте Создатель снабдил нас эхолокаторами. Эхолокаторами? Неужели? Да. Интересно. Птица Гуахара, расскажи, пожалуйста, о своем эхолокаторе подробнее. Хорошо. Мы, Гуахара, когда летаем по пещере, издаем щелкающие звуки. Издаете щелкающие звуки? Да. Каждый щелчок длится 1-2 миллисекунды. Эти звуки отражаются от стен пещеры, от разных выступов и уступов, и потом воспринимаются нашими чуткими ушами. Ага, ты слышишь свои щелкающие звуки, отраженные от стенок пещеры. То есть ты слышишь эхо? Верно. Мои уши улавливают звук эхо, и нервы передают сигнал об этом в мозг. Ну и что? И мозг определяет расстояние до стены, от которой звук отразился. Каким образом? В зависимости от времени, за которое мой звук доходит до стены, отражается от нее и приходит обратно ко мне, к моим ушам. Ну да, чем дальше от тебя стена пещеры, тем дольше твой звук будет идти до нее и обратно. Верно, верно. Так вот с помощью эхолокации я и узнаю расстояние до стенок и выступов в темной пещере. Прекрасно. Да, все это происходит мгновенно и как бы автоматически. Мгновенно твой мозг срабатывает, определяя расстояние? Да, я об этом даже не задумываюсь. И сигналы-то звуковые, щелкающие, я посылаю инстинктивно, благодаря специальным инстинктам, дарованным мне Творцом. Да, птица Гуахара, отличной системой звуковой локации снабдил тебя Создатель. Конечно, отличной. Творец предназначил меня для жизни в темных пещерах и позаботился о том, чтобы в пещерах, в сплошной темноте, я мог ориентироваться, чтобы летать мог там безбоязненно, не натыкаясь на стенки. Значит, с помощью эхолокации в твоем мозгу как бы картина пещеры возникает. Ты как бы видишь все выступы и все расщелины? Да. Издавая свои особые звуки и воспринимая эхо, я могу как бы просматривать в пещере уступ за уступом. Все это очень здорово и очень интересно. Я слыхала, летучие мыши тоже так ориентируются. У них тоже есть приспособление для эхолокации. Верно. Но только у летучих мышей звуковые локаторы работают на другой частоте. Разве? Да. Летучие мыши для эхолокации издают ультразвуки. Такие высокие звуки, которые человеческое ухо не воспринимает. Ага, верно. А вы, птицы козадои? А мы издаем звуки частотой 7000 Гц. И вы, люди, можете свободно их слышать. Да, это точно. Притом для эхолокации летучие мыши пищат, а мы, козадои, щелкаем. Да, разница есть, но в сущности метод тот же. Верно, верно. Знаешь, ты меня, пожалуйста, извини, но уже вечер наступает. Скоро мне с другими козадоями придется за фруктами лететь. Хорошо, козадой. Большое спасибо тебе за интересную беседу. Передайте, пожалуйста, по радио. Что? Привет от меня всем вашим юным слушателям. Хорошо, птица Козадой. Ну, а теперь до свидания. До свидания, птица Козадой или Гуахара. Счастливо тебе летать, фрукты искать. Спасибо. Дорогие друзья, вам понравилась беседа с птицей Гуахару или жириковым козадоем? Очень интересная птица, не правда ли? Ученые давно пытались найти ответ на вопрос, каким образом эта птица может ориентироваться в сплошной темноте пещер. Оказалось, что если заткнуть уши Гуахару ватой, то эта птица будет не лучше нас с вами ориентироваться в полной темноте. Это привело ученых к мысли, что птица Гуахара ориентируется с помощью эхолокации. Впоследствии такое предположение подтвердилось. В настоящее время наука располагает сведениями о довольно многих живых существах, обладающих эхолокаторами и радарами. О некоторых из них мы уже рассказывали в наших передачах. К таким существам относятся дельфины, летучие мыши, живущие в темных норах землеройки, также некоторые породы рыб. Если созданные людьми эхолокаторы и радары были изобретены в 20 веке, в живой природе они существовали очень и очень давно. Кто же сконструировал эти сложные и очень точные устройства, имеющиеся в природе? Кто сделал так, что не обладающие разумом животные могут вполне успешно этими устройствами пользоваться? Мы ясно верим здесь в проявление чьей-то мудрости, чьей-то творческой силы. Не говорит ли нам сложность и целесообразность, существующая в мире животных, об их великом Создателе, Боге, Творце Вселенной? Продолжаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, узнав о жизни интересных птиц Гуахару, давайте теперь послушаем об одном интересном растении. На лесном болоте, на зыбкой почве, среди зеленых дерновинок мха можно заметить чахлые метелки невзрачного цветка, на длинных стебельках, поднимающиеся из розетки очень странных листьев. Лист густо покрыт длинными тонкими ресничками. На конце каждой реснички дрожит блестящая капелька. Это росянка, хищное растение северных лесов. Если понаблюдать за ним, может быть, удастся увидеть, как комар или муха, неосторожно опустившиеся на лист, будут схвачены ресничками росянки. Ресничка с прилипшим к ее капельке насекомым изогнется вниз, к ней прижмутся соседние реснички, и добыча поймана. Липкая жидкость прочно приклеивает к листу бьющиеся в предсмертных судорогах насекомые. Если добыча слишком велика, то весь листочек сгибается пополам и схватывает жертву, зажимая ее точно в кулак. Когда же на один лист усядутся две букашки, то реснички, эти цепкие пальчики росянки, разделяются. Одни устремляются к первой букашке, другие — ко второй. Случается, что на помощь листу, схватившему очень крупную добычу, например, стрекозу, приходят другие листья росянки — по мельчайшим жилкам сосудам, которые пронизывают листья точно по нервам, передаются во всех направлениях сигналы о пойманной добыче. Реснички и щупальцы медленно тянутся к попавшему в клейкий капкан комару. Чувствительность ресничек росянки поразительна. Микроскопический кусочек человеческого волоса длиной в 0,2 мм и весом 0,822 миллиграмма, положенный на лист, вызывает наклонение ресничек. Кончик языка человека, самая чувствительная часть нашего тела, не ощутил бы прикосновения такой пылинки. Многочисленные железки, покрывающие листья насекомоядных растений, выделяют не только липкую жидкость, но и настоящие пищеварительные соки. По своему составу напоминают они наш желудочный сок. Не мудрено, что листья хищных растений, как показали опыты, могут переваривать мясо, сыр, семена, цветочную пыльцу и даже кусочки костей. Переварив все это, лист насекомоядного растения всасывает и усваивает питательные соки. По соседству с росянкой, между кустиками клюквы и багульника, караулит добычу другое интересное растение лесов умеренной климатической зоны – жирянка. У росянки цветы белые, у жирянки – фиолетово-голубые. У жирянки нет ресничек-щупалец. Насекомых она ловит клейкими листьями. Комары и мухи приклеиваются к ним, как к липкой бумаге. Затем лист медленно изгибает свои края и, прижимая добычу, постепенно сдвигает ее к центру, где больше пищеварительных веществ. Задолго до того, как ученые открыли хищников в растительном царстве, жители Лапландии употребляли листья жирянки для получения сыра. От соков, выделяемых жирянкой, свертывается молоко. Почему, однако, эти удивительные плотоядные растения нуждаются в животной пище? Почему не могут они довольствоваться теми веществами, которые их корни извлекают из земли, а листья из воздуха? Насекомоядные растения произрастают обычно по берегам болот, торфяников, на бедных питательными солями почвах. В этом и причина их необычного питания. Такие растения пополняют недостающий в почве азот за счет соков, пойманных в их ловушке букашек. Интересно, могли ли эти растения появиться в процессе постепенного развития, в результате эволюции? Могли ли они, как тому учит теория эволюции, постепенно приобрести свою способность ловить насекомых, способность, которой другие растения не обладают? Если такой постепенный процесс действительно осуществлялся, значит, был период, когда растения-ловцы насекомых еще не умели их ловить. Затем был период, когда они научились это делать, но недостаточно хорошо. И, наконец, настало время, когда эти растения вполне освоились с таким непростым делом, как ловля проворных букашек. Однако в действительности это невозможно. Растения, питающиеся насекомыми, должны были всегда уметь ловить их так же хорошо, как и теперь, иначе эти растения не смогли бы себя прокормить. Если бы эти растения не умели ловить насекомых или делали бы это кое-как, они бы просто погибли от голода. Если же они до того, как научились ловить насекомых, питались иным способом, тогда зачем было им учиться их ловить? И потом, каким образом столь целесообразные приспособления для ловли и переваривания насекомых могли вдруг сами по себе у этих растений появиться? На эти вопросы сторонникам теории эволюции очень трудно найти ответы. Многообразный, удивительный мир растений свидетельствует о создавшем их разумном Творце. Премудрый Бог предусмотрел все необходимое для жизни каждого растения, каждого животного. Справедливы слова псалмопевца, которые мы находим на страницах Священного Писания. «Как многочисленны дела Твои, Господи! Все соделал Ты премудро! Земля полна произведений Твоих!» дорогие друзья, мы заканчиваем сегодняшнюю передачу «В мире природы». Если вас заинтересовало то, о чем мне говорилось, и если у вас возникли какие-нибудь вопросы, можете написать нам по адресу радиостанции, которую вы теперь слушаете. Наша следующая 30-минутная передача «В мире природы» будет в эфире на этой же волне ровно через неделю. А теперь до свидания. Желаем вам всего самого хорошего. Да хранит вас Бог. Все мы дети Божьи, каждый из нас. Большие, малые, Он любит всех нас. Все мы дети Божьи, слабый, Он кроток, смирен, любит всех нас.